Авторитет. «Все у Лучана хорошо», — говорил Массерио. «Да вот только он неженка, сукин сын». Репутация сладкого мальчика мешала Лучана претендовать на лидерство в группировке, им же, по сути, и созданной. Случай помог ему развенчать этот образ. 16 октября 1929 года трое неизвестных поймали его на углу 6-й и 33-й авеню, запихнули в машину и, приставив нож к горлу, отвезли на пустыри. Там, в заброшенном сарае, с ним проделали, что положено в таких случаях. Подвесили за ноги к потолку, вырезали из спины несколько ремней и сбили до полусмерти. На каком складе последняя партия кокаина? Где? Лучиано молчал. Он понимал, что если проболтается, свои не простят. Через 6 часов его выбросили на тротуар в одном из пустынных пригородов Нью-Йорка. Только спустя 2 суток его заметила какая-то женщина и вызвала скорую помощь. В больнице на вопросы полиции Лучиано не ответил ничего. «Не знаю, не помню, не видел». Журналисты беснуются, сенсации нет. Ретивые полицейские, предчувствовавшие новые нашивки, кусают локти. В итоге, выйдя из больницы, Лучиано обнаружил, что он уже не только мозг группировки, он стал авторитетом. А еще у него появилась кличка Лаки, счастливчик. Действительно, немногие в подобной ситуации сумели выжить. Лучиано моментально использует новые возможности и при поддержке Костелло разворачивает нелегальную торговлю спиртом. Чуть позже, опираясь на связи с тюремным другом Дэдди Филом, организует рэкет в Новом Орлеане. Качественно бизнесу расти уже почти некуда.